А то он ругает меня по-немецки длинно-длинно, а я ему отвечаю только «des Schweines». Одно единственное ругательство, и то в родительном падеже. «Выручай, дорогая!» Очень жалко, что Лида уехала. Такая она умная, прямая, справедливая, столько читала, так много знает. Вот только с немецкими ругательствами сплоховала. Всем нам будет без нее и ску, и гру, и некому ру. Варя и Маня тоже огорчены отъездом Лиды. А Катюшка по своей ребячливой непосредственности еле удерживается от слез и жалобным голосом повторяет: «Вот свинство! Вот какое свинство!» А что свинство и кто именно свинья, сама не знает. Зато Меля Нарейка отнеслась к отъезду Лиды совсем прохладно. «Тебе что ж, не жаль, что Лида уехала?» — спросила Варя. «Немножко жалко», — сказала Меля. «Так что же, по-твоему, мне плакать-рыдать? В голос, что ли, чтобы на улице слышно было, да?» Меля вообще от нас очень отдалилась. На ней, как ни странно, стало сказываться влияние ее тетечки. Меля очень огрубела. В разговоре у нее то и дело пробиваются мотивчики явно с тетечкиного голоса. «Водиться, — говорит она теперь, — надо только с самыми высшими, то есть высшими. От них и манер хороших наберешься, и всего. А с нищих что? Все одно, как с нищих. А вдруг, — подразнивает ее Варя, — вдруг да не захотят высшие с тобой водиться? Какой в тебе интерес? Ничего ты не знаешь, ничего не читаешь». «А зато, — возражает Меля, — у моего папы денег, дай Боже, всякому, и ресторан папин это тоже не жук начихал». Однако Варины слова о том, что с нею неинтересно, что она мало читает, все-таки задели Мелю. Недавно она с гордостью заявила нам: «Ох, что я теперь читаю, какую книжку! Вы такое читали? Павло Чернокрыл или как ревнивый муж жену убил? Не читали? Или еще есть у меня? Тайна Варфоломеевской ночи. Что ни страница, то кто-нибудь кого-нибудь убивает». Прежде в младших классах Мелино обжорство настолько забавляло, теперь стало раздражать. «Ты не стильно ешь», — укоряла Мелю еще Лида Карцева. «На этот кусок курицы надо бы тебе еще поставить ногу и рычать. Р-р-р-р-р». В нашем классе новенькая. Ее приняли на вакансию, освободившуюся после отъезда Лиды Карцевой. Новенькой, как и нам, лет 14-15. Про такие лица, как у нее, Лида всегда говорила «приятная». Мне нравится это выражение. Бывает ведь, что иная девочка не красавица, но есть в ее лице что-то милое, ласковое, одним словом, приятное. У нашей новенькой лицо умное и веселое. Ямочки появляются у нее на щеках не только, когда она улыбается, а просто так, в разговоре, ни с того, ни с сего. Еще нравится мне в новенькой прямой, доверчивый взгляд, красивых глаз, темно-коричневых, как ореховый пряник. «Ведь вы свои, да?» — говорит этот взгляд. «Вы меня не обидите, правда?» Сегодня у меня весь день с самого утра вертится в уме стих. Да что стих, если бы стих, а то бессмысленные слова из песенки Шарафута. «Тирли, тирли, солдатирли, али брави компаньон». Нарочно хочу перебить это наваждение, мысленно начиная читать хорошие стихи. «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна». И вдруг, как взвизг гармошки, в пушкинскую стройность врывается дурацкая: Тирли, тирли, солдатирли, але брави компаньон.